Дорогие братья и сестры, я рад всех вас приветствовать. Рад, что могу находиться сегодня среди вас, в вашей церкви. Меня зовут Тимофей, я из Западной Украины, из церкви города Ровно. Перед нашей молитвой я хотел бы прочитать место из Священного Писания, которое записано. Второе послание апостола Петра с 3 главы, 11 стих и половину 12. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия? Дорогие братья и сестры, почему нам, верующим, христианам, очень дорога святая книга Библия, Евангелие? Потому что она является путеводительной картой, которая показывает нам дорогу в небо. Мы с вами ожидаем и желаем пришествия Дня Божия. Почему? Чтобы быть с Богом в небе. Одну историю слышал про мальчика одного, который пошел в лес и заблудился. Заблудился, он там бродил, искал выхода и наткнулся на охотничий домик, там, где останавливались охотники. Там было немного пищи. И там некоторое время он жил, и время от времени на определенное расстояние пути отходил от этого домика, ища дорогу домой. Потом позже его нашли там, он был мертвый. Но на стене гвоздем он нацарапал такие слова: «Я не нашел дорогу домой». Друзья, если бы в этом домике на столе лежала карта, на которой бы была нарисована дорога домой, этот мальчик бы, наверное, взял и с трепетными руками рассматривал бы, изучал эту карту, чтобы она его вывела из этого леса дремучего. Друзья, поэтому нам, христианам, очень дорога Библия. И мы должны ее вникать в нее, в свете Слова Божьего проверять себя, чтобы найти дорогу домой. Очень печально будет, если христианин или любой человек, который живет на этой земле, не сможет найти дорогу домой. Апостол Петр уверяет всех христиан, всех верующих, что Господь непременно придет на землю. Но вместе с тем и предупреждает. Мы прочитали, какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего. Друзья, для этого мы здесь и собрались, чтобы в свете Слова Божьего проверить себя, я себя и каждый из нас себя, какими должно быть нам, ожидающим и желающим встречи с Богом. Сегодняшний день, когда мы и в заповеди будем участвовать, вспоминать страдания, мы особенно себя проверяем и должны проверять. Друзья, я несколько моментов из послания Колоссянам, из 3 главы, хотел бы обратить наше внимание. Так начинается. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесною Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Друзья, когда мы воскресли со Христом, когда мы живем жизнью воскресения, какими должно быть нам? И здесь обращается внимание на наше мышление. О чем мы мыслим? Куда мы свои цели направляем? Какой наш конечный итог? К чему мы стремимся? Друзья, верующий человек чем отличается от неверующего? Часто при беседах люди говорят: «Ну что в твоих разговорах один Бог, Бог, тебе все с Богом, тебе к чему ни коснись, все Бог». Друзья, мы ведь и встаем с Богом, да, и молимся Богу, и день свой с Богом заканчиваем. Друзья, почему так бывает в жизни христианина? Потому что Слово Божие говорит нам, чтобы вы умерли. Теперь не я живу, апостол Павел говорит, но живет во мне Христос. И теперь уже Дух наш с Богом соединился. И наше мышление должно быть полностью направлено. Хотя мы живем на земле, да, мы можем заниматься своими делами и суетными очень часто, которые захлестывают нас. Это все, на своем месте должно быть. Но в первую очередь должно быть наше мышление направлено к горнему. Проверим, друзья, сегодня и наше мышление, к чему мы стремимся. Один человек рассказывал о своем обращении к Богу, как он покаялся. как у него мышление поменялось. Он был раньше в преступном мире, от него много оружия было. И вместе с тем, то мне и Библия лежала. Я ее не читал. Однажды так взял, думаю, загляну туда ради интереса, что там написано. Почитал Нагорную проповедь, почитал про взаимодавцев, про должников, что он прощал, и подумал, это не для меня. Прощать – это не для меня. А у этого человека тоже были должники, которые должны были ему деньги. И вот однажды приехали к нему его друзья, должники. Ну и у него такая мысль настойчивая. Попробуй хоть раз поступить так, как Библия учит. И он решил, ради интереса попробую. И вот спрашивает одного, ты мне деньги должен, сколько должен? И он говорит такую сумму. Говорит, я тебе прощаю. Все, ты мне ничего не должен. И второго спрашивает, а ты мне сколько должен? Назвал сумму, говорит, и тебе прощаю. Все, вы теперь не должники, мы друзья. Так они у него побыли, пообщались, на ночлег остались ночевать. Говорит, слышу шорох, ну, не спят они в комнате. Я туда захожу, а почему вы не спите? И не рассказывают историю. Ты знаешь, почему мы приехали? Мы приехали для того, чтобы тебя убить. А теперь ты нам простил. Что нам делать? Спрашивают, задают вопрос. Говорит, я понял, что это Бог касается моего сердца через этот разговор. Друзья, перемена мышления. Думать так, мыслить так, как Библия учит этому. Какими должно быть вам, нам, ожидающим и желающим встречи с Богом? Друзья, ниже хотел бы обратить внимание из этой главы. Тут дальше пишет целый ряд, целый перечень, что должен преображаться воскресший христианин. Друзья, я не буду его перечитывать, мы можем и дома почитать, мы и знаем это все. Но, друзья, преображение в нашей жизни, оно должно быть с каждым днем. Сегодня мы прожили, мы должны становиться лучше, становиться более и более похожи на нашего Спасителя, нашего Христа. Проверим, друзья, себя и в этом. Какими должно быть нам? И 15 стих ниже. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Воскресший христианин, который воскрес для новой жизни со Христом, обладает большим даром, большой драгоценностью, чего не имеет человек, который не примирился с Богом. Это владычество мира в сердце. Друзья, этот мир, его подделать невозможно. Это когда совесть, душу не мучает грехи, не мучает прошлое. Это когда Христос освободил, когда в мире находишься с ближним, с соседом, с мужем или с женой, и в мире находишься с Богом. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий. И будьте дружелюбны. Друзья, проверим сегодня себя и в этом. Владычествует ли в моем сердце мир Божий? В каком отношении я с ближним моим, с соседом моим, с братом, сестрой? Пусть Господь благословит наши сердца в сегодняшний день проверить, чтобы сравнить, сверить. Я уже такой, каким должно быть желающему и ожидающему пришествия Дня Божьего. Аминь. Помолимся.